Глава 38. Хозяин умер, Айвор пуст, везде покой постылый. Псы, кони, люди, все мертвы, лишен не взят могилы. Вордсворт. Вряд ли возможно чувство более грустное, чем то, с каким глядим мы на места былых утех, изменившиеся и пустынные. Дорогой к Освальдистон-Холлу я проезжал мимо тех предметов, на которые смотрел вместе с Дианой Вернон в памятный день нашего возвращения из Инглуд-Плейса. Казалось, образ Дианы сопровождал меня в пути, а когда я приближался к месту, где впервые увидел ее, то невольно начинал прислушиваться к лаю собак, к воображаемому звуку рога и напряженно всматривался вдаль, словно ждал, что вот-вот по откосу холма прелестным видением пронесется охотница. Но все безмолвно было кругом и нелюдимо. Когда я достиг замка, запертые двери и окна, поросший травою въезд, притихшие дворы, все являло полную противоположность тем живым и шумным сценам, какие так часто я здесь наблюдал, когда веселые охотники собирались на утреннюю потеху или возвращались к ежедневному пиршеству. Радостный лай, спускаемый со своры гончих, окрик егерей, цоканье копыт, громкий смех старого баронета во главе его крепкого и многочисленного потомства, все смолкло теперь и смолкло навек. Я глядел на эту картину одиночества и запустения, и невыразимо горько было мне воспоминание даже о тех, о ком при их жизни мне не приходилось думать с любовью. Мысль, что столько молодцов, статных, здоровых, полных жизни и надежд, в такой короткий срок сошли в могилу, погибнув каждой различной, но все же нежданной и неестественной смертью. Эта мысль вызывала такое явственное представление о тленности, что содрогалась душа. Слабым утешением служило мне то, что я возвращался владельцем в те покои, которые покинул почти как беглец. Глядя вокруг, я не мог освоиться с сознанием, что это все моя собственность. Я чувствовал себя узурпатором или, по меньшей мере, незваным гостем, и с трудом отгонял навязчивую мысль, что мощная фигура одного из моих покойных родичей исполинским призраком точно в романе встанет сейчас в дверях и преградит мне дорогу. Пока я предавался этим грустным думам, мой спутник Эндрю, охваченный чувствами совсем иного рода, усердно колотил по очереди в каждую дверь здания, требуя, чтобы его впустили, и так зычно, словно хотел показать, что уж он-то в полной мере сознает свое недавно приобретенное достоинство личного слуги при особе нового владельца. Наконец, опасливо и неохотно, Энтони Сиддл, престарелый дворецкий и мажордом моего покойного дяди, выглянул из-за решетки одного из окон нижнего этажа и спросил, что нам надобно. «Мы пришли сместить вас с должности, приятель», — сказал Эндрю Ферсервис. «Можете хоть сейчас сдать ключи. Каждой собаке свой день. Я приму от вас столовое белье и серебро. Вы попользовались кое-чем в свое время, мистер Сиддл. Но нет баба без пятнышка и нет дорожки без лужи. Придется вам теперь посидеть на нижнем конце стола, где столько лет просидел Эндрю». С трудом угомонив своего ретивого приверженца, я разъяснил Сиддлу сущность своих прав, на основании которых я и требую, сказал я, доступа в замок, как его законный владелец. Старик казался сильно взволнованным и сокрушенным и явно не желал меня впускать, хоть и говорил в покорном, приниженном тоне. Я не рассердился на это естественное волнение. Оно только делало честь старику, но повелительно настаивал, чтобы меня впустили. «Отказ, — объяснил я, — вынудит меня прийти вторично с ордером мистера Инглуда и с констеблем». «Мы выехали утром прямо от судьи Инглуда», — подхватил Эндрю в подкреплении угрозы. «И я мимоездом видел констебля Арчи Рутледжа. Прошли времена, мистер Сиддл, когда в стране нельзя было найти управу, и когда бунтовщикам и католикам было здесь раздолье». Угроза призвать власти устрашила дворецкого. Он знал, что состоит под подозрением, как католик и приверженец сэра Гилдебранда и его сыновей. Дрожа от страха, отворил он одну из боковых дверей, защищенную множеством засовов и задвижек, и смиренно выразил надежду, что я не поставлю ему в вину честное исполнение долга. Я успокоил старика и сказал, что его осторожность только возвысила его в моем мнении. «Но не в моем», — сказал Эндрю. «Сиддл, старый пройдоха, Не выглядел бы он белым, как холстинка, и коленки у него не стучали бы одна о другую, не будь у него на то особой причины.